Интерлюдия 19. Корона спокойно сидела в клетке и смотрела на то, как рослый, изможденный мужчина стоял перед ней и разглядывал небольшой бумажный пакет и прозрачный шарик. Этот человек Короне не нравился. Ей уже приходилось раньше следить за ним, и она помнила, как это сложно ей давалось. Единственное, что заинтересовало Корону в этом человеке, было наличие у него следящего устройства. Птица ощущала слабые потоки, исходящие от него, но так как они не соответствовали ее собственным химическим ритмам, она не могла точно определить, какая же вещь их излучает. Наконец человек выдохнул, вытер кровь, текущую из носа, и, открыв окно пятого этажа, поставил клетку на подоконник. Корона тут же оживилась. Видимо, сейчас ее наконец-то ожидает полет. Человек показал ей образ, на который Корона поглядела несколько секунд, а затем соединил между собой провода на ее лапках. В мозгу птицы тут же начались химические реакции, и внутри своей головы Корона ощутила знакомую, приятную истому. Наконец человек наклонился к птице ближе и, пробормотав: «Ну, надеюсь, я правильно понял, как эта штука работает», открыл клетку и выпустил ее на свободу. Обычно сыскным птицам требовалось несколько дней, чтобы в лабиринтах колец отыскать и заметить нужную цель. Чаще всего птиц выпускали как можно ближе к объектам, за которым нужно было следить, иначе результата можно было ждать очень долго, а иногда и не дожидаться вовсе. Но Корона была одной из лучших сыскных птиц. И что более важно, она уже не в первый раз следила за Алиханом Мадьяром. Сделав несколько кругов над самыми теплыми местами и перекусив найденным на одной из крыш телом трубача, Корона понеслась над улицами кольца, выискивая лазейки между ярусами. Она пролетала через шахты общественных лифтов и тоннели антроходов, ловко уворачиваясь от вороньих ловушек, и уже спустя полчаса оказалась на знакомом ей балконе, за которым и располагался кабинет Алихана Мадьяра. Осторожно сев на перил, она в два маленьких шажка подскочила к окну и заглянула внутрь. За окном была чрезмерно богатая комната, в которой находилось два человека. Один из них, невысокий толстый степняк в черном котелке и клетчатом пальто, сидел с блокнотом на стуле, а второй, очень высокий и субтильный, в дорогом черном костюме с меховым воротником и манжетами, ходил по комнате и размахивал руками. Его-то и искала Корона. Как только объект был замечен, в мозгу птицы пошла химическая реакция, и запись включилась. «Я не могу так вести дела, Вацлав! Не могу! Мне задают вопросы, на которые у меня нет ответов! Чума! Мы по уши в долгах, по уши в дерьме, по уши в проблемах!» Вацлав, сидевший на стуле, сделал запись в блокноте. «Да, с ушами у нас явно что-то не так». Мадьяр замер и злобно поглядел на Вацлава. Заткнись и не шути! Все агенты исчезли, все скрести меня лобзиком, а заказы висят. И если мы их не выполним, то нам конец. Чума! Два лорда, один банкир, один промышленник и три главаря довольно-таки крупных банд. И все эти ребята звонят мне каждую минуту, спрашивая, где их волшебные инъекции. А что я им отвечу? Простите, но все, кто со мной работали, разом исчезли. Попросите их еще подождать. Эти люди не ждут. Если им что-то надо, они это берут. И они не умеют хранить тайны, если не получают результат. Вчера в огнях столицы ко мне подошел господин Ковач и начал расспрашивать меня, не знаю ли какого-то быстрого способа научиться играть на рояле, явно намекая на нашу работу. Откуда ему знать? Вацлав развел руками. Его лицо выражало полное безразличие. Срочно мне найдите хоть кого-то! Либо красного, либо желтую. С ними проще всего иметь дело. Алихан, у нас нет агентурной сети, чтобы кого-то искать. Конечно нет! Зачем нам агенты, когда на нас работают изыматели? Вацлав покачал головой и, вздохнув, поглядел в блокнот. Но кое-что все же удалось узнать. Вчера ночью, неподалеку от площади Несменного, на станции антарохода «Синий» устроил заварушку с каким-то мордоворотом с Продольной. И, конечно же, его убил. «Синий» — маньяк, я всегда это говорил. Ненавижу с ним работать. Что самое странное, нет, не убил. Но что еще хуже, там объявился Зеленый, и они вместе сбежали. Мадьяр замер и побледнел. Зеленый? Он жив? Чума, как такое возможно? Вацлав пожал плечами. Усильте охрану, наймите кого-нибудь. Мне сегодня нужно быть в огнях столицы, и я не хочу рисковать. Может, хватит веселиться и развлекаться? Я не могу, Вацлав. Я человек вечеринок, лицо толпы. Я должен каждую ночь тусоваться. Это моя работа. Вацлав вздохнул и, вытащив небольшую фляжку, отпил из нее. Что насчет ваших телохранителей? Кто? Дайн и Ред? Ты что, газет не читаешь? Трансляции не слушаешь? Ред мертв, погиб, уверен, из-за какого-нибудь очередного эксперимента Дайна. Они не защитят меня больше. Мадьяр схватился за голову и начал ходить по комнате кругами. Передай всем, кто у нас есть. Как только увидят Зеленого, пусть сразу его убивают, не раздумывая. Даже если это будет на площади, в самом центре города, а вокруг будут исполнители и магистраты, пусть убивают! Зачем такая паника? Красный же сказал, что разберется с Зеленым. Да, конечно. Но что-то я Красного не вижу. И уже очень давно. А Зеленый вот тут, под боком. Может, это он разобрался с Красным? Он подошел к столу и устало упал в кресло, положив ноги на столешницу. Есть еще новости. Вацлав снова достал блокнот. На носу выборы, оппозиционеры бунтуют, повстанцы активизируются. У главы общины горняков в Нижней палате нашли редкую золотую саблю эпохи становления. Профиль опять внедряет послание в трансляторе удовольствий. А то, что касается меня? Вацлав задумался. Хеймс ушел в отставку. И? Он же ненавидит вас, помните? А теперь он недолжностное лицо. Может, захотеть отомстить за свою дочь? Да наплевать. Я не виноват, что эта тупая курица начала от любви себе вены резать. Чума. Да пусть попробует мне что-то сделать. Я его недолжностным лицом пол вытру кран мне в карман. Нормальные новости есть? Звонил Павел Шас. А он что хочет? Сказал, что к нему пришел Синий. И сообщил, что после полуночи Шас должен покинуть кольцо. Иначе... И Вацлав замолчал. Иначе что? В этот момент раздался звонок. Мадьяр. Да, госпожа Штайн, слушаю вас. Нет, понятия не имею, где он. Я знаю, что на вашу квартиру напали, госпожа Штайн. Но я не имею ни малейшего представления о том, где господин Понд. Нет, мы с ним не друзья. Мы коллеги. Я не слежу за ним. И очень надеюсь, что он поступает так же. Нет, это вы меня послушайте. Я вам сразу сказал, этот человек опасен. Он представляет для вас угрозу. Но что вы сделали? Прыгнули к нему в койку, не успел я договорить. Чума. Выбрали себе любовника-психопата, ищите его сами. От себя могу добавить одно. Очень надеюсь, что его доедают крысы. Злобно положив трубку на аппарат, Мадьяр снова сел в кресло. Вацлав, поглядев на него, встал. Если с этими людьми такие проблемы... Может, их можно кем-то заменить? Заменить? Вацлав, ты что, вообще ничего не понимаешь? Это они могут меня заменить. Это они ко мне пришли, предложили стать их агентом, искать заказчиков и все такое. Чума. Мадьяр вытащил из стола небольшую золотую шкатулку, достал из нее щепотку голубого порошка и принялся делать дорожку на столе. В общем, послезавтра у лорда-секретаря будет званый вечер. Как всегда перед выборами и великим праздником. Выпивка, шлюхи, паука, азартные игры, маскарад. Если я пойду туда, а я туда пойду, то я не хочу смотреть всем этим богачам в глаза и сгорать от стыда. Он, не вставая, повернулся к сейфу. Не жалейте денег, и, закрыв замок руками, ввел код. А затем вытащил оттуда пачку денег. Наймите кого-нибудь! И найдите мне хотя бы одного филина! Мадьяр опустил лицо к столу и втянул носом синий порошок. Вацлав вздохнул, покивал, а затем вышел в дверь. Довольно сжимая пальцы, Мадьяр откинулся на спинке кресла, поглядел в окно и внезапно заметил птицу. О, корона! Привет! Тебя Дань послал? Он подошел ближе и пустил ворону в комнату. Корона привычно села на стол, и Мадьяр тут же встал перед ней. Дань, ты совсем мозгом потух? Где тебя крысы носят? Мне нужна защита! А затем он внезапно замолчал, словно его осенила идея. Он вскочил, запер дверь и подбежал назад к птице. Марк, помнишь, ты как-то расспрашивал меня о тайном братстве людей, которые умеют изымать таланты? Я еще тогда посмеялся над тобой, а ты убеждал меня, что я что-то должен об этом знать. В общем, тут такое дело. Ты был прав. Прав по всем. Такие люди не просто когда-то были, они и сейчас есть. Он схватил корону руками и, оглядевшись, начал говорить прямо в аппарат на ее голове. Мне нужна твоя помощь. Я могу сделать тебя одним из них, таким же. У меня есть копии документации. Я научу тебя это делать. Будем работать вместе. Это невероятные перспективы, Марк. Свяжись со мной, как только сможешь. Чума. С этими словами он подошел к окну и выбросил птицу прочь. Корона недовольно каркнула и взмыла ввысь. Мадьяр закрыл ставни, провожая ее взглядом. Уже возвращаясь назад, Корона заметила один любопытный силуэт и сделала небольшой крюк над площадью перед домом Мадьяра. Она успела разглядеть, как, медленно и плавно шагая, подходит к парадной двери красивая женщина. В руках у женщины был большой синий зонт, а глаза скрывали круглые желтые очки. Наконец, Корона вернулась назад в гостиницу и села на подоконник. Не спеша назад в свою клетку, она заглянула в комнату и увидела, как человек, который ее выпустил, стоит с клинком возле двери в одном нижнем белье. В ту же секунду в дверь раздался стук. Птиц, ты тут? Это я. Человек аккуратно протянул руку и щелкнул замком. Дверь тихо открылась, и в комнату вошел мутант, который целый день таскал корону с собой, и которого она очень не любила. Не успел он войти в комнату, как человек с клинком схватил его и прижал к стене. Ты чё, сдурел, Фитц? Ты чё творишь? Это ж я, Гейл. А, да, это ты, Ривер. Человек с клинком отпустил мутанта и запер дверь. Как ты меня нашел? Я увидел, как ты зашел сюда. Думал, по делу. Стой, это что, ты? Только ты зовешь меня Ривер. Мутант с удивлением и страхом поглядел на него. Да, Ривер, это я. Мутант сглотнул, явно испуганный, но сделал вид, что ничего особенного не происходит. Ну, наконец-то. А то с тобой в образе пришибленного идиота мне уже надоело возиться. Все не мог понять, ты правда дурак или прикидываешься? Ладно, слушай. Там ребята с Продольной, Рыжие и остальные пришли на Лобазную площадь. И, походу, они нас выследили. Заткнись, сказал человек с клинком и стал разглядывать свои вещи, лежавшие на столе. Мне нужно продумать план действий, а твой визг мне только мешает. Если ты обиделся на чё-то, что я тебе говорил, когда ты был, птицем, так я ж для пользы дела. Человек стал одеваться, не оборачиваясь на мутанта. Объясни-ка мне лучше одну вещь. Мы договаривались, что ты украдешь для меня шкатулку, которую Дайн заказал украсть Кувалде и его парням. Но я почему-то этой шкатулки так и не получил. Мутант, нервничая, отошел подальше. Так все в порядке ж. Ты ж сам ее нашел потом, не знаю где. Посуди сам, ты пропал, навстречу не явился. У меня на хвосте висела вся банда с Продольной. Ты сам виноват? Человек вытащил из сумки желтую открытую шкатулку, оглядел ее и обернулся. Она пустая! Где содержимое? Да мне-то почем знать? Это ты ее где-то нашел? Я не помню. Не могу понять, что происходит. Человек с клинком накинул плащ и, вытащив из сумки зеленые очки, с явным удовольствием надел их на лицо. Так, мне нужно действовать. Где твоя сестра? Да я сам не знаю. Ты ж хотел узнать Урасти. Урасти Девлина? Спросил человек в зеленых очках удивленно и злобно. У Девлина? Серьезно? Его фамилия Девлин? Ты окончательно в себя пришел? Еще нет. Это сложный момент. Значит, ты не знаешь, где твоя сестра? Нет. И не знаешь, где то, что было в шкатулке? Спросил он, упаковывая все вещи в сумку, стоя спиной к мутанту. Да нет же! Видимо, ты мне больше не нужен. И тогда, развернувшись, человек в зеленых очках вонзил свой клинок в мутанта. Тот застонал, подкосился и упал на пол. Человек в зеленых очках подошел к окну, на листе бумаги быстро нарисовал портрет девушки-степнячки и показал его короне. Найди ее. А затем ловким движением сложил клетку так, что она приняла форму небольшого кейса. Переступив через тело, лежащее на полу, он направился к двери, а корона, взлетев с окна, устремилась ввысь.